Глава 8. Княжество. Невдалеке от места, где проводился летний фестиваль, был храм. Там, сидя на ведущих к нему ступеньках, я свесил голову и проливал горькие слезы. Думаете, странно, что здесь есть летний фестиваль и другие элементы из Японии? Даже не спрашивайте. Я сам считал это странным, но это ведь безумный мир утома игры. Ошибка будет вообще искать тут логику. И я хотел эти амулеты! Даже сейчас у меня все еще было желание погнаться за тем парнем и купить у него все. Однако Анжеливе этого не позволяли. Они за мной приглядывали. Видя меня в таком упадке духа, эти двое, видимо, пересмотрели свое отношение. «Ты так сильно и хотел?» Анжи внимательно смотрела мое выражение лица. Наверное, она сбежала от своих последователей. Они доходили до фанатизма, пытаясь вернуть доверие Анжи. Впрочем, действовали недовольно эгоистично, ведь в самый тяжелый момент они ее бросили. Однако сейчас важно было другое – амулеты. «Я так сильно ждал этого дня, и я не мог уснуть всю прошлую ночь!» Я вытер слезы. Притворялся ли я? Нет, мои слезы горести были настоящими. Оливия заговорила со мной, но какой-то сбивчивой речью. «Но я не думаю, что правильно то, что ты пытался сделать. В смысле покупать все за деньги». Я понимал, что она хотела сказать, но мне показалось странным, что она отвергла возможность покупать товар за деньги. «Я же заплачу, так что не так? Я мог бы купить хоть в 100 раз больше. Если эти амулеты имели такой же эффект, как в игре, я захотел бы купить их даже по 100-кратной цене. Предметом, который я хотел получить на этом парящем острове, был амулет от этого человека в маске. Однако я не мог знать, что именно мне попадется». В игре это был полный рандом, и даже если вытянуть короткую бумажку, тебе достанется амулет удачи. Амулет военной фортуны был получше. Его чары улучшали боевые способности и увеличивали скорость роста физических статов. Джекпотом была относящаяся к магии частица божественной защиты. Игрой эффект этой штуки увеличивал магическую силу. Увеличивается рост магических статов, а близость с элементами возрастет. По этой причине год назад я потянул за кое-какие ниточки, чтобы во время поездки отправиться на этот парящий остров. Что именно я сделал? Просто подкупил пару учителей. Так как предметы, которые можно получить на этом острове, бустили левел-апы, в академии как можно меньше проводил времени в подземелье, и все же. Мои планы прокачать себя в сильнейшего персонажа провалились. У Анжи и Оливии были обеспокоенные лица. Похоже, они не думали, что я буду плакать. Пока я рыдал и шмыгал носом, летний фестиваль подходил к концу, и мужчина в маске вернулся. Он продал почти все, что у него было. «О, вот вы где, мистер дворянин, осталось еще две, так что подходите». Я встал и купил два амулета. «Пожалуйста, пусть они будут хорошими». «Ну, вообще-то здесь нет варианта лучше или хуже. Они все просто разные. Ну и дубина. Именно потому, что они разные, их ценность была разной». Я взял два мешочка и медленно снял с одного белую бумагу. Мое лицо покраснело от напряжения. Когда я открыл его, внутри оказался белый шарик размером с попрыгунчик. Это был амулет с металлическим орнаментом и красным шнурком. Так себе. У меня не было таланта к белой магии, магии лечения. Носить его с собой не было смысла. Когда я немного грубо открыл второй, там оказался красный шарик. Оба были прекрасного цвета, но я не знал, будут ли они иметь. Ничего особенного я не ощущал. Внутри них точно божественное благословение. Красный? Для красного у меня нет таланта. Анжи склонила голову на бок. «О чем ты говоришь? Разве он не красный?» Мужчина в маске поднялся вверх по лестнице и ушел. «Ну что ж, я возвращаюсь. Берегите себя. Хотя, кажется, чары больше подходят вот этим леди рядом с вами, нежели вам, мистер дворянин». Мужчина в маске исчез, будто растворившись в темноте. «Подождите, они больше подходят Анжи и Ливии, чем мне?» Я был определенно с ним согласен. Чего я хотел, так это желтый или голубой. Белый и красный мне были не нужны. Я вытянул короткую бумажку, в худшем случае. Я опустил плечи и отдал каждой по амулету. Красный шарик для Анжи и белый для Оливии. «Ты отдашь их нам?» Анжи слегка колебалась, наверное, потому что я просто отдавал вещи, которые хотел до слез. «Это не те, которые я хотел». «Понятно». Оливия тоже неохотно отказалась. «Я не могу его принять». «Да ладно, просто бери и все. Мне он никакой пользы не принесет, да и не сказать, что это дорогие вещи». Когда я бросил его ей, Оливия поймала амулет с беспокойным лицом. Не зная, что делать, я сел на ступеньку и глубоко вздохнул. «Леон, ну...» Оливия хотела что-то сказать, но в этот момент подошли последователи Анжи. «Миледи!» Заслышав этот голос, Анжи в панике убежала. «Простите, мне пора». Девушки, которые были ее последователями, бросились вдогонку за Анжи. Когда они ушли, и шум от них поутих, в этот раз парни из ее группы заметили нас и окружили. Их было трое. «Опять ты, Бальтфолд? Не зазнавайся лишь потому, что получил небольшое повышение. Ты просто мелкий дворянин, который пытается подлизаться к миледи». Я поднял голову и посмотрел на лица этих недостойных. Я мог рассудить, что они бесполезны по одному только чутью. Я ощущал в них определенную безответственность. Ну а когда они предали человека в самый ответственный момент, что бы они ни сделали, для них будет нелегкая задача вернуть ее доверие до положительного уровня. Так как сейчас их надежность определялась негативными величинами, если они будут лезть из кожи вон, то у них есть шанс дойти до нуля. Я был не в настроении насмехаться над ними в такой поздний час. «О, вас что-то беспокоит, ребятки? Завидуйте, что я приглянулся вашей леди, какое несчастье. Если бы вы не оставили ее во время дуэльного скандала, вы бы ходили у нее в любимчиках. Вы, может, и умеете читать настроение в академии, но вам стоит поучиться этому в мире дворян, а точнее, общества в целом. Вам самим не стыдно сейчас так перед ней заискивать?» Подначивая их, я жестом поманил их к себе. Пока я пытался разозлить их и спровоцировать, Оливия встала передо мной и расставила руки, будто пытаясь меня защитить. «Не деритесь!» Один из парней завопил. «Это он тут на драку нарывается!» «Простите, но нам все равно нельзя драться!» «Тсс, идем!» Он просто ничтожество, которое прячется за спиной у девушки. Мне очень хотелось вернуть ему его же слова. Они ведь сами хотели сделать Анжи своим щитом. Когда парни ушли, я заговорил с Оливией. «Ничего плохого не случилось бы, даже если бы ты не мешалась. Эти ребята не стали бы поднимать шум, так что думаю, в какой-то момент они бы пошли на попятную. Я провоцировал противников, потому что знал, что они не поднимут на меня руку. Впрочем, молодежь всегда полна энергии. Был шанс, что они прибегнут к насилию. В таком случае их ждало бы наказание от общества. Драки между взрослыми не ограничивались одним маханием кулаков. Когда Ливия повернулась ко мне, она всхлипнула. «Прости, Леон, мне очень-очень жаль. Все это время я хотела извиниться. Прости меня за все проблемы, которые я причинила в сражении с небесными пиратами. И прости за те ужасные вещи, что я сказала». Я почесал затылок перед Оливией, которая плакала и извинялась. «Ну, тебе не за что передо мной извиняться. Вообще говоря, это не тебе надо извиняться, а...» Когда я хотел договорить, мой взгляд упал на пожилую женщину, появившуюся совсем рядом. И сколько времени она уже там стояла? Меня это слегка напугало. «Кто вы?» Заметив пожилую женщину, Оливия тоже удивилась. Держа в руках посох, женщина улыбнулась. «Что ж, я всего лишь пришла поговорить с вами, ведь вы были так внимательны к моему сыну». Я отвернул взгляд от пожилой женщины, скорее всего, ее сыном был тот мужчина в маске, продававший амулеты. «Вы, наверное, думаете что-то, что я сделал непростительно». Пока я начал объясняться, женщина достала из кармана белый мешочек. «Впервые кто-то хотел заплатить столько денег за мои амулеты. Однако они были сделаны для множества людей, которые ждали их на фестивале. Мне очень жаль, что вам досталось так мало, поэтому возьмите». В белом мешочке лежал амулет военной фортуны. «Да, точно он». «Амулет военной фортуны, верно? Хотя форма кажется немного другой». «Какой вы проницательный джентльмен! Я сделала его специально для вас, вам нравится? Новый прототип? Он слегка отличался от того, что я хотел, но я был рад ему». «Огромное вам спасибо! О, и цена! В этом нет нужды! Если вы хотите отплатить мне, пожалуйста, посетите храм. В этом храме проводятся свадьбы, и вы можете получить благословение». Сказав это, женщина стала подниматься по лестнице. Она была жрицей этого храма. Пока Ливия удивленно глядела на лестницу, я смотрел амулет. Вместо обычного орнамента в виде меча и щита, он был украшен тремя перекрещенными мечами. Я поднял амулет к лицу и затем крепко сжал его в руке. Неплохо. Я не знал, какой у него был эффект, но дизайн был прекрасным. Все же мне нравились брелочки с мечами как сувениры. Немало всего случилось, но мне удалось развлечься. Но как бы то ни было, она сказала, что в храме проводят свадьбы. И ночью как-то страшновато, так что думаю, схожу туда завтра утром. Если я верно припоминаю, в игре было событие, в котором героиня ходила в храм с целью, с которой была ближе всего. Не может быть. Пока я раздумывал о том о сём, я услышал голос. Оливия, похоже, была смущена. «Леон, она сказала свадьбы». «Ну, так и есть. Свадебное благословение. Я думаю зайти сюда утром. Надо бы найти подходящую пару. Наверняка придется выложить за это кучу денег». Когда я уходил оттуда, Оливия выглядела одинокой, но я оставил ее одну. Я не мог больше с ней связываться. Следующим утром. Дирижабль отчаливал в полдень, но до этого у меня было немного свободного времени, так что я пошел осмотреть достопримечательности. Так или иначе, на парящем острове было легко расцвести особой культуре. Причина в том, что перемещаться между островами здесь можно только на дирижаблях, и бывало, что какие-то парящие острова вообще не имели дирижабли, поэтому люди на нем строили свое собственное общество. Для поиска таких островов выделяли целые экспедиции, хотя иногда их проводили люди с плохими намерениями. Как бы ни пытались люди обелить эти вещи, у многих приключенцев отказывали тормоза. Вообще, наверное, я и сам разрушил кое-какие исторические руины, чтобы получить Люксона. Я взобрался по лестнице, высеченной из камня. Врата и храм, который я заметил, увидел, действительно напоминали Японию. Так как Парящий остров сам был стилизован под Японию, это заставило меня почувствовать, будто я ступил в совершенно иной мир. Я заметил храмовую деву, которая ухаживала за садом. Это была прелестная девочка, на вид около 10 лет. «Здравствуй, это храм для свадеб?» Когда я спросил у нее, милая храмовая дева улыбнулась и кивнула мне. «Да, мы служим богу брака. Еще мы даем благословение для войны и магии. А этот бог, кажется, ценит военную силу и магов. Когда я хотел направиться к храму, чтобы выразить благодарность, кто-то подошел сюда, пока я говорил с девой. Так ты тоже пришел? Ага. В то время, как я смог выдавить лишь пару звуков, Анжи с беспокойством посмотрела на наши лица. Наверное, она встретила Оливию на лестнице и вместе с ней пришла сюда. Маленькая храмовая дева поприветствовала нас с улыбкой. «Ой, так вы дворяне из Академии, вы знаете, что нужно делать?» Милая девочка вежливо пояснила нам, что делать. «Ах, как умиротворяюще! Все бесящие вещи этого мира будто смыло водой. Я хотел посетить храм именно ради этого, но теперь мы все втроем стояли перед ящиком для пожертвований. Это было неловко. Но нам ведь нужно сделать пожертвование, да? А сколько?» Смущенная Анжи достала из кошелька золотую монету. Оливия уставилась на нее. «Так много?» «Разве это не норма? В храмах обычно и дают столько». Было замечательно, что храмы были монотеистическими и при этом не отвергали другие религии. Я совершенно не хотел религиозной войны. Впервые я был благодарен бездарному сеттингу мира этой утомы игры. Стоя рядом с ними двумя, я опустил пачку банкнот и несколько золотых, чтобы отплатить за вчерашнее. Думаете, я обезумел? Я так не считаю. В игре, если заплатить достаточно денег, это вело к значительному повышению близости с целевым персонажем. Доверившись этому благословению, я влил в него кучу денег. Я вспомнил об этом лишь прошлой ночью и пожалел, что не взял с собой больше денег. Пока те двое стояли в ошеломлении, я вежливо произнес молитву. «Боже, я не прошу ничего запредельного, но пожалуйста, пожалуйста, позволь мне иметь жену. Пожалуйста, позволь мне жениться на доброй девушке со здравым смыслом. Я не хочу женщины, которая смотрит на мужа свысока и заставляет его расти детей других мужчин. Пожалуйста, дай мне подходящую пару». Мое сильнейшее желание соскользнуло с языка. Те двое были в шоке, но для меня это было очень важно. Несмотря на то, что я делаю все, что могу, результаты уходят в молоко, и мне приходится испытывать тяготы, поэтому умоляю, исполни желание моего ничтожного эго, Боже. Пока я искренне молился, Анжи и Оливия тоже начали молиться рядом со мной. Как и ожидалось, они не сказали вслух свои желания. Интересно, что загадали эти двое. Я понятия не имел, о чем молилась Анжи, но, наверное, это было связано с женитьбой, ведь для этого предназначался храм. Что до Оливии, я задумался, может ли она сблизиться с кем-то другим, а не с этим бесполезным Грегом и Брэдом. Нет, остепенись, надежды мало, так как Юлиан и Джилк тоже бесполезны, из кандидатов остается только Крис. А, какая разница, пойдет любой, лишь бы Оливия была счастлива. Я просто хотел, чтобы страна была спасена. Я возвратился к мыслям о своем желании. Если можно, сделай ее грудь большой и еще неплохо бы узкую талию. А еще лучше, если она будет слегка игривой. Честно говоря, я хотел бы любвеобильную взрослую женщину, которая будет баловать меня и... Слушая мою молитву неудержимого желания, Анжи и Оливия потянули меня за уши и в смущении оттащили меня. «Стойте, я же не договорил, я столько еще хочу сказать!» Лицо Анжи было пунцовым. «Ты что вообще говоришь перед ребенком, дебил?» Личико юной храмовой девы тоже было красным. «Вообще, это ведь было довольно мило, да? Нет-нет, я не хочу сказать ничего извращенного. Мне просто было радостно, что девочка была столь чиста. Настолько чиста, что я даже постыдился своих желаний». Оливия извинилась перед храмовой девой. «Простите, пожалуйста, забудьте, что вы сейчас слышали. Да ничего. Вы меня очень удивили, но постарайтесь изо всех сил». «Точно, я буду стараться, я сделаю все, чтобы найти жену». Я помахал рукой улыбавшейся храмовой деве, и мы спустились по лестнице. Вернувшись на роскошный лайнер, я смотрел с палубы, как мы отчаливаем с Парящего острова. Я достал свой амулет и стал его рассматривать. Люксон, видимо, заинтересовавшись им, заговорил со мной. «Похоже, вы должны носить его на шее. Слушай, как думаешь, на этой штуке есть благословение?» «Нет ничего плохого, чтобы находить опору в подобном ради душевного спокойствия. Но вам не стоит слишком на это полагаться». Он не отрицал существование богов, но, похоже, не верил, что амулет может принести удачу. Я надел его на шею и взглянул, прищурившись на летнее солнце. «Жарко». «Похоже на то. Все же мне слегка любопытно». «Что именно?» «Может ли быть, что вы не ходили часто в подземелья, потому что у вас не было амулета? Вы ожидали какого-то эффекта, как в игре?» «Дубина, не в этом дело». «Вот как? У меня появились подозрения с тех пор, как вы постоянно откладывали возвращение этого святого браслета». «Какой ты подозрительный тип. Признаться честно, я не ходил в подземелье чаще, чем было необходимо, надеясь на эффект амулета. Я ожидал эффекта как в игре, но не знал точно, будет ли так в реальности. Было слегка стыдно за это. Добраться туда, где лежит браслет, нелепо. Это будет сложно даже для старшекурсника. Чтобы безопасно достать его, мне нужно сделать приготовление. Вот как? Я беспокоюсь, что вы не торопитесь с этим. Мне интересно, почему вы откладываете, несмотря на угрозу со стороны Мари? Если Мари играла в игру, она не станет делать никаких глупостей. По идее, завоевание этого подземелья должно было произойти лишь на третьем году обучения. А до того я буду зарабатывать подземелье до середины второго года. Учитывая обстоятельства, я думал, что смогу опробовать шверта, который я сделал с таким трудом. Ты что, сейчас во всеуслышание дал имя тому байку? Знаешь, это ведь я его владелец. Говоришь, назвал его шверт? В общем-то, мне нравится, только что это имя значит. Хозяин, вы знаете, почему воздушные байки похожи на рыб? Их делают такими, потому что они маленькие в сравнении с дирижаблями. Слышал об этом, ну и что? Да нет ничего, шверт означает меч. Так это ж великолепно, он мне нравится еще больше. У этого байка заостренный перед, так что мне кажется, ему имя подходит. Хм, вообще-то я вел к аналогии с рыбомечом, неважно. Меня впечатлило, насколько хорошо эта штука умела придумывать имена. Как бы то ни было, ты должно быть сильно его перемоделировал. Может, стоит сделать его металлического цвета? Звучит неплохо. Не против, если я добавлю к нему немного голубого? Даже лучше. Я могу сделать руль и... А, неважно. Доверяю тебе цвет. Я позабочусь об этом. Кстати, шверт будто дикий, норовистый конь, и им нелегко управлять. Хозяин, относитесь к нему бережно. Чего? Эта штука стала лелеять этот байк, только назвав его и модифицировав. Кстати говоря, партнера он тоже очень любит. Лучше не говорить ничего плохого о партнере или шверте. Пока я разговаривал с Люксоном, на палубу вышел Крис. У него было усталое лицо. Боже, боже, совсем нет времени оставаться наедине с собой. Судя по его словам, он только что сбежал от каких-то девушек. Этот тип пытался натравить на себя всех остальных парней. Люксон спрятался за моей спиной. Прежде чем я осознал, он подошел ко мне с бесстрашной улыбкой. Его голубые ухоженные волосы слегка развивались на ветру, раздражая меня своим сильным видом. Он снял очки и заговорил со мной. «Бальтфал, похоже, у тебя был матч с Брэдом. Почему бы тебе не попробовать фехтовальный поединок со мной?» Кажется, он хотел побить меня в своей зоне комфорта. Я насмешливо рассмеялся. «Брэд вызвал меня в том, в чем он был слаб, а ты хочешь драться в том, где ты эксперт? У тебя кишка не тонка». Выражение его лица скривилось, когда я сравнил его с Брэдом. Он просто ребенок. Ему не стоило бы так легко терять душевное равновесие. «Я приму вызов в том, в чем я не силен, так что сразись со мной». Крис был человеком, чья специальность была владение мечом. И потому, когда дело доходит до всего остального, он был бесполезным персонажем. «Хе, он был таким же, как Брэд. У этих ребят никакого баланса». Я никогда не считал себя умелым во владении мечом. Я был шокирован Крисом, который опустил голову и надел обратно очки. Как неблагодарно. Эксперту меча не подобает быть таким скромным. Я не лгу. Я практиковался с мечом очень долгое время, и все же отец сказал, что у меня нет таланта. Только недавно мне сказали, что такая бездарность, как я, достойна лишь изгнания. Его отругали, когда он вернулся домой. Он выглядел сильно этим подавленным, но учитывая, что он и остальные натворили, это выглядело неизбежностью. Если я правильно припоминаю, у Криса был комплекс неполноценности перед его отцом, мастером меча или какой-то там замороченный сеттинг вокруг этого. У всех у них просто немыслимо замороченные сеттинги. Их можно было бы расписать на десятках страниц. Когда я тихо проворчал, насколько меня все это уже достало, Люксон все еще пряча сказал... А на другой стороне медали есть такие, как вы, проживающие жалкую жизнь. Как он достал говорить под духа? Я и так знал, что во мне нет ничего, кроме того, что я тут переродился. Пусть так, я был лучше, чем эти проблемные парни. Ну, я так думаю. Так ты хочешь сказать, что любой может стать экспертом меча, просто усердно тренируясь, да? И что значит мы, которые не можем стать даже экспертами меча, ниже такого бездарного ничтожества, как ты? Крис уставился на меня. «Если ты скажешь те же слова после того, как посвятишь всего себя мечу, то я сделаю все, что хочешь, будь то извинение или что угодно». «Да что ты вообще обо мне знаешь? Знал ли я его? Я ничего не знаю и знать ничего не хочу. Так что давай вернем вопрос, что ты вообще знаешь обо мне? Если ты пришел поплакаться, насколько ты жалок и нуждаешься в поддержке, иди поговори с Мари. Хотя ты наверняка и уже рассказал. Ненавижу таких, как ты, которым не приходится даже прилагать усилия». «Усилий? Мне приходилось прилагать усилия. Я работал в полях, чтобы выжить, учился под светом лампады и все прочее. А в то время вторая и третья дочь нашего дома учились в комнатах, освещенных электричеством, и им не приходилось выходить в поле. И что за жалкая отмазка, что к девчонкам нужно относиться с заботой? Тьфу, просто тошнит от этого. Они слишком жестоко относились к парням. Вот это совпадение, я тоже ненавижу вас, ребятки. Особенно не выношу таких, как Брэд и Грег, которые предали мои ожидания. Из всех вещей именно их я ненавидел больше всего, и я им, несомненно, отомщу». Пока мы были погружены в дискуссию, злобно глядя друг на друга, вдруг прозвучала тревога. Я огляделся вокруг. «Что такое?» До сих пор ничего не происходило. Как только Крис произнес это, из белых облаков появилась туча монстров. Они выходили из облаков десятками, сотнями, и их количество все возрастало. «Эй, да что это за бред?» Монстры копировали своим видом морских животных и летели по воздуху, будто плыли по морю. Хотя их число достигло величин, где их было уже не посчитать, все больше и больше выходило из облаков. Мы отлетели на порядочное расстояние от парящего острова, и вокруг нас не было никаких дирижаблей. На палубу прибежали монстры, держа оружие, но дрогнули, завидев подавляющее количество монстров. Среди них были даже юнги, которые тряслись с оружием в руках. Крис подошел к матросу. «Что тут, черт возьми, происходит? Почему их так много? Я не знаю, чтобы монстры вот так внезапно появились, это впервые!» Крис терял выдержку, но, похоже, весь отряд был в таком состоянии. Я смотрел состояние монстров. Почему они только окружают нас, но не атакуют? Обычно монстры нападали, только завидев кого-то. Но эти почему-то спокойно окружали дирижабль. Люксон появился у моего плеча. Если он вылез, несмотря на то, что вокруг были люди, значит, он рассудил, что положение было серьезным. Крис лишь на мгновение бросил взгляд на Люксона, но проигнорировал его в свете невероятной картины, развернувшейся вокруг него. «Ими управляют. Их настоящее поведение не соответствует моим данным. Допустим, они действуют в группе, но я никогда не слышал и не видел, чтобы настолько огромной группой монстров управляли. На лбу белорозовых монстров, кажется, что-то выступало. Я не мог разглядеть, что именно, но Люксон показал его изображение всем вокруг. Крест? Я как будто его где-то видел. Это крест княжества Фанос. Фанос? Не может этого быть!» Княжество Фанос, его территория изначально принадлежала герцогу королевства Хольфолд, но оно давным-давно объявило себя независимым княжеством. Мое знакомство с ними было вынужденным. Как-никак, они были врагами в финальной стадии игры. Вам что-то известно? В игре именно княжество Фанос начало войну, но даже так еще слишком рано. Я думал, у меня будет еще 3 года на подготовку к ней. Это имеет отношение к монстрам. В княжестве есть магическая флейта. Согласно игровому сеттингу, она может управлять монстрами. Но я понятия не имел, что она может держать под контролем так много. Их были тысячи, нет, даже десятки тысяч. Такое огромное число монстров окружало роскошный лайнер. Девушки, бывшие на палубе, начали наводить панику. «Алле, сделайте что-нибудь! У нас что, оружия нет? Никогда не видела так много!» Может, мы и смогли бы справиться, будь их десятки или сотни, но для роскошного лайнера это было излишне. Оружие было наготове, но все же этот дирижабль преследовал максимальный комфорт. Было неразумно предполагать, что это и есть главный бой. Девушки и их личные слуги попрятались внутрь. Шум постепенно возрастал, затем один моряк выстрелил, видимо, не выдержав давления. Люксон был спокоен. «Я могу вызвать подкрепление в виде своего главного тела и партнера. Хозяин, я прошу разрешения. Делай это сейчас же! Сколько времени они будут лететь? Я могу ускорить процесс, но даже так медленное». И тут из облаков появился особенно большой монстр. Его тело напоминало кита, и на спине было какое-то строение, по-видимому, предназначавшееся для людей. «Наверное, на этом монстре, превращенном в дирижабль, сейчас появится принцесса?» «Играла на магической флейте именно принцесса. Если дело обстоит так, то дела действительно плохи. Я и подумать не мог, что придется иметь дело с княжеством, будучи студентом-первогодкой. Я думал, когда все это начнется, я буду уже третьегодкой. Вокруг огромного монстра, на котором летела принцесса, расположились летучие корабли, являвшие на себе крест княжества. Из облаков позади них затем появился парящий остров, переделанный в дирижабль». Прежде чем кто-то понял это, огромные облака рассеялись. Их разорвал флот княжества и монстры, и они рассыпались. Крис поправил очки чуть дрожащими пальцами, и он выдавил слова. «Княжество, говоришь? О чем они думают, входя в воздушное пространство королевства?» Никаких сомнений, они планируют вторжение. Количество дирижаблей, которые они привели, было небольшим, но это компенсировалось. Монстрами. В то время как многие студентов на палубе пытались спрятаться внутри корабля, Анжи и Оливия вышли наружу. Они бросились к нам, только завидев. «Леон, вот ты где! Леон! Ой, Леон, там рядом с тобой что-то летает!» Они насторожились, увидев летающего возле меня Люксона. Он рассудил, что нет нужды прятаться, если для меня была смертельная опасность. Определенно, иметь столько врагов было опасным. Они вдвоем не отрывали взгляда от Люксона. Они также посмотрели на изображение, стоявшее передо мной. «Его можно трогать?» Противовес настороженной Анжи, Оливия тронула пальцем изображение, висевшее в воздухе. Похоже, ее любопытство взяло вверх. Затем она посмотрела на Люксона. «Леон, это сфера!» Мне было лень объяснять, так что я просто сказал. «А это мой фамильяр, Люксон. Ну давай, представься уже». Однако Люксону это не слишком понравилось. «Фамильяр? Нет, я с этим не согласен. Я продукт науки, не надо меня приписывать к магии. Я этого абсолютно не потерплю. Рад с вами познакомиться, леди, я Люксон, и помогаю своему хозяину. Я не фамильяр, а ИИ». Оливия с изумлением слушала объяснение Люксона, но Анжи его проигнорировала. Она рассудила, что текущая ситуация была важнее. «Странный фамильяр. Леон, так у тебя есть талант и к магии? Впрочем, наверное, сейчас стоит сосредоточиться на этих людях. Они выглядят так, будто из княжества, но почему с ними монстры? Монстры нападали на людей. Похоже, она не могла поверить тому, что монстры не атаковали, хотя были так близко. Я пожал плечами. Я знал причину, но показалось бы странным, что я знал о ней сейчас». Крис поглядел на огромного монстра и затем произнес. «Стойте, кто-то выходит». Анжи прищурилась, принцесса княжества и вражеской нации. Гертруда Серафанос появилась на монстре. «Принцесса Гертруда?» Не сводя глаз Люксона, Оливия спросила про принцессу. Ты ее знаешь? Я видела ее лишь однажды, однако почему она в таком месте как...» И тогда фигура принцессы Гертруда спроецировала над большим монстром. Все были поражены изображением принцессы, зависшим в небе. В то время как все насторожились, она заговорила с нами, используя мегафон. «С вами говорит первая принцесса княжества Фанос, Гертруда Серафанос. Мы объявляем войну королевству Хольтфолд». Юная леди объявила войну с безэмоциональным видом. «Я знал, что этот день настанет, но я еще толком не подготовился. Эй, есть же предел тому, насколько все может забежать вперед. Когда же расписание настолько вышло из-под контроля? По идее, еще должно быть время до того, как начнется война. Аристократические детишки глупого королевства, время подготовиться. Сдадитесь вы или умрете, у вас есть 1 час». «Нам дали 1 час на сдачу», Анжи ударила по перилам. «Она планирует взять нас в заложники? Какая трусость!» «Подозреваю, мы должны были послужить средством для переговоров, раз они объявляют войну». Мой взгляд оглядел все вокруг. Моряки были в панике, но часть студентов, которые остались на палубе, были рады. Если их берут в заложники, значит их не убьют. От княжества вылетело небольшое судно с посланниками. Люксон заговорил со мной. «Хозяин, это становится опасно. Похоже на то». Я посмотрел на Анжи. В отличие от безымянных людей вроде меня, она была герцогской дочерью со связями в королевской семье. Наверное, с точки зрения княжества, она была ценным заложником. И где же я ошибся? Почему события 3-го года происходят сейчас? Я понятия не имел, что делать дальше.